Дети, обладающие критическим мышлением и хоть какой-то способностью к анализу, делают собственные выводы и всегда осторожны в высказывании своего мнения. Лично я уже не раз общался с представителями Имперской службы безопасности, и всякий раз мне это очень не нравилось. Вот поэтому я сейчас сижу в уголке ангара, чтобы не крутиться ни у кого под ногами. Как говорит шептун Ник, примус подчиняю. И тихонько изучаю сводку новостей, что собрал для меня пан, делая собственные выводы, один из которых звучит просто «Сиди тихо». Хоть я и уверен, что мою аферу с повторным получением гражданства не раскроют, отсвечивать все равно не следует. Отступать мне некуда, запасного плана нет. А вылезать на голой импровизации, как в случае с командой мусорщиков, большой риск. За рабочую смену на новом месте довел до товарного вида 4 малых искина и 1 малый ремонтный комплекс. Я еще скармливал ему актуальные программы, а за ним уже примчались покупатели с какой-то фермы. Сельскохозяйственная техника в этом регионе на вес золота. И Олан-Вэн уже подумывает о том, чтобы заказать малый производственный комплекс под эту продукцию. Ближе к концу смены нашел на свалке блоки вычислителей общей поддержки сети и несколько важных датчиков, которые в моем новом доме кто-то скрутил. Неизвестно для чего. Надо восстановить систему, и первое, с чего следует начать, так это с кухни и удобств. Общественных бань здесь нет, а лично для меня мыться в речке дикой водой с неизвестно каким составом и биологическими вкраплениями как-то неосмотрительно. Для любого пустотника любая биология, кроме той, что можно съесть, это по определению вредоносная среда. Плесень, грибы, полипы, микроспоры – все это в считанные месяцы может превратить любую станцию или космический корабль в рассадник смертельных заболеваний или токсинов. Я слышал о станциях, которые все настолько запустили, что только и оставалось сбросить такой пустотный объект на местную звезду или сжечь в атмосфере газового гиганта. Я уже заканчивал работу и собирал инструмент, когда ко мне подошли 4 ребят из команды сотрудников склада, 2 парней и 2 девчонки. Примерно на год старше моего настоящего возраста, то есть лет по 16. «Ты уже бывал на дальнем озере, Нео?» Обратился ко мне один из парней. «Нет, не бывал. А зачем?» «Там и рыбу можно половить и искупаться, позагорать. Я, кстати, Рик. Это мой друг Эрт», — указал Рик на крепкого молчуна рядом с собой. «Девчонки Сая и Йена. Хочешь сегодня с нами?» «Я даже не знаю. А это далеко?» «Километра 3 от фермы Нора. Сразу за окраиной его пастбища на севере. Давай с нами, заодно поближе познакомимся. Мы раньше с людьми из объема никогда не общались. Только байки стариков и слушали. А вы пешком пойдете?» «Конечно же пешком, а как еще?» Удивился Рик. «Я боюсь, что такое расстояние не осилю. 3 туда, 3 обратно, даже с экзоскелетом. Если только на глайдере». «Да, как хочешь. Мы тогда вперед пойдем, на север по дороге. А ты как соберешься, догоняй». «Хорошо, договорились». Осторожно согласился я. Ребята на вид вроде как доброжелательные, но мало ли, утащат подальше за город, да учудят чего-нибудь нехорошее. Как-то с трудом верится, что им просто хочется поближе познакомиться. Но и затворником быть тоже не очень хорошо. Контакт нужен обязательно, иначе совсем тяжко будет адаптироваться в новом обществе. Я ведь, по сути, о планете и местных условиях толком ничего не знаю. Только данные из официальных сводок, которые, как оказалось, далеки от действительности. Парни и девчонки, как и говорили, умчались первыми. В отличие от меня, как я успел заметить, они буквально считали минуты, когда закончится их рабочий день. На полный рабочий день остались только сотрудники постарше. Я бы, конечно, смог доковылять до этого их дальнего озера и на своих двоих. И, возможно, без помощи экзоскелета. Но демонстрировать свои возможности пока нельзя. В среднем на адаптацию ребенка 12 лет, как указано в моих новых документах, на планете подобного типа требуется не меньше 3 лет, то есть 1,5 года по местному календарю. Я нарочно не стал снижать активность костного протектора, чтобы не допустить дисбаланса, отчего общее развитие всего тела замедлилось. Ведь кальций входит в состав не только костей. А у меня он замедляется на титанат кальция, оказывая соответствующее влияние. Замедление развития не проблема для модификанта, ведь геном эфейцев, что сидит во мне, и так добавит новые возможности. Наконец, собрав все, я отправился на парковку, где загрузил терминалы и инструменты в кофры глайдера и, оседлав его, медленно направился в сторону, что подсказали мне ребята. Догнал их примерно на полпути. Очень шустрые. Уравнял скорость с их шагами и тихонько заскользил рядом. «А правду говорят, Нео, что если долго смотреть в бездну космоса, то можно сойти с ума?» — спросила меня черноволосая девушка, которую Рик представил мне как Саю. «Тот, кто смотрит в бездну космоса, уже сумасшедший», — попытался отшутиться я. «Почему?» — наивно удивившись, продолжила девчонка. «На космических кораблях и станциях нет иллюминаторов или обзорных сфер. Посмотреть на космос получится только через оптические датчики. Единственная возможность взглянуть на космос своими глазами — это выйти на обшивку в пустотном скафандре. Но во время таких выходов следует очень торопиться, рассчитывая каждое движение. В противном случае, если станешь зевать и пялиться куда попало, хватанешь лишней радиации. А вот поэтому любой, кто долго смотрит в бездну космоса, по определению сумасшедший». «Ты, наверное, очень много знаешь про корабли и космические станции», — предположила вторая девушка по имени Йена. У этой волосы были с медным отливом, а на лице целая россыпь мелких пигментных пятен. «Знание – ключ к выживанию. Чем больше ты успеваешь узнать и понять, тем выше шанс выжить в сложной ситуации». «А вот Рик говорит, что хотел бы стать пилотом космического корабля, а сам терпеть не может учиться», — заметила Йена. «Я люблю учиться», — возразил Рик. «Просто некоторые темы какие-то очень замороченные, запутанные, особенно математика и химия». «А где вы учитесь?» — спросил уже я. «У нас в городе есть образовательный центр, и мы ходим туда по вечерам. Там есть 4 капсулы виртуального обучения, как раз на нас четверых. Второй и восьмой день декады наши. Дают по 3 часа на обучение». Ответил уже Эрт, тот молчаливый крепыш, который выглядел самым зрелым в этой компании. «Насколько я знаю, для того, чтобы стать пилотом, требуется минимальный показатель интеллекта в 100 единиц и особая способность, которая имеется не у всех. Это умение разделять потоки сознания». Выдал я маленькую толику минимальных требований к пилотам. «А это как?» — удивился Рик, видимо, впервые слыша такое условие. «Ну, это примерно как решать математические примеры письменно, при этом устно отвечать на вопросы по химии и одновременно с этим бежать по полосе препятствий». «Что, правда так?» Еще больше удивился Рик. «А ты так умеешь?» «Такие, как я, стопроцентные пустотники, все это умеют. Вот я сейчас разговариваю с вами, отслеживаю карту местности, внося поправки в навигатор. В Нейрокоме идет обучение базы техников 2-го уровня. Обновляется лента новостей. А еще я веду глайдер. Но на меня в таких вопросах лучше не равняться». «Но ты вроде такой же, как и мы», — удивленно отметил Рик. «С точки зрения биологии, я мутант, и нахождение на планете для меня сущая пытка. Но я должен перетерпеть это и адаптироваться, чтобы хоть как-то быть похожим на обычного человека. Первые 2 декады я даже самостоятельно встать на ноги не мог. Почти сразу терял сознание. А кардиостимулятор зашкаливал». «Вот ведь как жестко», — проникся Рик. «А я слышал от стариков, что в объеме можно хорошо заработать. И не в колониальной валюте, которая там никому не нужна, а в имперских кредитах». «Боюсь тебя разочаровать, Рик. Я совсем недавно в местной лавке купил продуктов с расчетом на декаду и заплатил всего 4 кредита. На космической станции самый дешевый белковый батончик, которого хватит на 3 часа, чтобы приглушить голод, стоит 10 кредитов. А еще нужно платить за воздух, за тепло, за бытовую воду, за питьевую. Это здесь, на планете, все это бесплатно». «Я никогда даже не задумывалась, что в космосе все устроено так сложно», — присоединилась к беседе Сэй. «В виртуальных фильмах рассказывали, что в космосе полно воды, правда, в виде льда. А реакторы космических станций настолько мощные, что порой им энергии некуда девать». «Не энергию, а тепло», — пояснил я. «Хотя его и можно превратить в энергию. Тут пропорциональная зависимость. Энергии как раз и не хватает. Но чем сильнее разогнан реактор, тем больше тепла он выделяет. И скорость отвода этого тепла не может увеличиваться бесконечно. Надо соблюдать баланс. Превышение тела повлияет на расширение металлов, образуются зазоры, нарушится целостность и в конечном итоге аварийная остановка». «А если использовать лед из космоса, чтобы охлаждать реактор», — наивно предложил Рик. «Получится вода, которая почти сразу превратится в радиоактивный пар. И куда его девать?» «Выбросить в космос», — не унимался парень. «На некоторых внутрисистемных кораблях есть подобные устройства, но и с ними куча проблем. Вода — странная жидкость. Она расширяется и при замерзании, и при нагревании, чем способна изуродовать любой замкнутый контур или емкость. А в объеме нарушение целостности хоть чего-нибудь — это всегда катастрофа». Наивно полагать с их стороны, что просмотр обучающих фильмов и программ сможет подготовить их к жизни в пустоте. Чуточку поднимет уровень интеллекта, но не намного. Чтобы этот показатель реально прокачать, мозг должен работать с ранних лет и пахать до самого совершеннолетия неустанно, пока не появится возможность имплантировать нейросеть. А просмотры фильмов и умозрительные образы от виртуальных лекторов ничего не дадут. Знание, не закрепленное практикой, вылетит из башки точно так же, как и влетели. За разговором мы, наконец, добрались до озера, где молодежь тут же выбросила из головы начатую тему и, скидывая на бегу с себя одежду, понеслись к воде. Я приземлил глайдер и тоже спустился на рыхлый песок. До воды метров 100, но я не горел желанием плюхнуться в эту зеленую от водорослей и планктона воду, особенно на незнакомой планете. Но эти парни и девчонки, считай уже местные жители, ведь они родились на планете, кажущейся такой дикой и первозданной. Когда жил на Плиму, подобного впечатления не складывалось. Да и не до местных красот мне там было. Я жадно глотал знания, пользовался возможностью свободно серфить по сети и откапывать сокровища, то, до чего прежде добраться и не мечтал. От мысли меня отвлек Пан, который сам вышел на связь. «Спутники фиксируют довольно серьезные гравитационные колебания. Более точно определить сложно, но по всем возможным примерам получается, что к системе приближается либо целая военная эскадра, либо тяжелый транспортный конвой». «Пока наблюдай. Доложи, как что-то прояснится. Сделать мы все равно ничего не сможем». «Принял, Нево. Продолжаю наблюдение». «Мало ли что может происходить в системе. Она частично транзитная, и появление тяжеловозов в ней не редкость. Я сам на таком прибыл». Продолжая наблюдать за тем, как парни и девчонки плещутся в воде, поймал себя на мысли, что впервые не ощущая скрытых тревог, что постоянно преследует меня, когда я нахожусь в объеме. Отошла на второй план вечная озабоченность соблюдением последовательности, следования правилам, инструкциям, сохранением режимов. Нет поводов для беспокойства. Услышь я такое предупреждение, находясь в объеме, уже бы искал пятый угол. Продумывал бы последовательность действий, просчитывал варианты и вероятности. А тут как сидел, так и сижу в полной индифферентности к происходящему. Подумаешь, сильное гравитационное возмущение. Мне-то здесь на планете чем это грозит? Разве что прибыл гигантский пиратский флот, и сейчас начнется десантная операция с массовой резней. Вероятность подобного ничтожно мала. Пираты здесь есть и много, но чтобы организовать такую массовую десантную операцию с целью захвата планеты или стратегической точки в объеме, им надо объединиться, договориться и выбрать главного. А это по определению невозможно. В подобных системах балом правят ставленники аристократов, как правило, местные олигархи, крышующие в том числе вместе с бизнесом и пиратов. Другой вопрос, если кто-то из этих крышевальщиков начнет зазнаваться, или брать больше, чем ему положено, вот тогда прибудет или гвардейский флот герцогского дома, или вовсе имперский флот, наводить порядок. Обычно подобные рейды заканчиваются длинными караванами тюремных транспортов. Но и эту планету в некотором смысле тоже можно считать тюремной. Уж очень трудно с нее выбраться, если нет собственного челнока и денег, чтобы оплатить попутку. Да и куда лететь? В центральные миры так не пустят. С таким низким гражданским рейтингом будь ты хоть трижды миллиардером. А если такое, как эти парни и девчонки, у большинства из которых показатель интеллекта не дотягивает до сотни единиц, так в центральных мирах таких пруд-пруди девать некуда. Адвокат в суде честно за меня боролся. Все ставил на то, что я, дескать, жертва обстоятельств, и за все годы, что жил на планете, ни разу ни одного контакта с наемниками не имел. И что предварительный замер интеллекта показывают большие цифры. Но, увы, даже это не помогло. Статья-то политическая. Благо, подвернулась возможность все переиграть и реабилитироваться. Не знаю, за что взъелись на наемный отряд «Попутный ветер», но, скорее всего, или платить им не захотели, или просто использовали вслепую в какой-то политической интриге. Компания, что притащила меня на озеро, видимо, накупалась вдоволь и засобиралась домой. Мы уже выдвинули в сторону города, как заметили, что с местного космодрома один за другим в небо уходят орбитальные челноки. Пан с докладом пока не торопился. В его распоряжении только пара простеньких спутников и один ретранслятор. Да и то, один из спутников, снабженный оптикой, по моей просьбе, занят картографированием. Но, видать, гравитационная аномалия произошла неспроста. Столица этой колонии находится далеко на западе континента, и все распоряжения поступают оттуда, от главной администрации. Я нарочно держался подальше от таких мест, как крупные города. Со временем все узнаю. Тем более, что массовый вылет явно пустых челноков на орбиту мою компанию ничуть не впечатлил. Так что, возможно, подобное уже происходило и не раз. Ребята предложили мне продолжить тусовку и составить им компанию. «Пойдем в новую стекляшку», — предложил Рик, самый непоседливый и активный во всей четверке. «У них дорого», — нахмурилась Йена. «Да и еда из этого пищевого синтезатора мне не нравится. Размазня какая-то, хоть и дешевая». «Я предлагаю опять к деду Каю». Выдвинула альтернативное предложение Саи. «У него мясо на углях и мед». «Надо было раньше». Хмурится теперь уже Рик, почесывая затылок. «Сейчас, наверное, уже все места заняты». «Не проблема». Басит здоровяк Эрт. «С собой возьмем». «Да, Эрт прав», соглашается Йена. «В стекляшке ни меда, ни пива нет». Все никак не привыкну к местным суткам. Я вроде с раннего утра уже полный рабочий день отработал, соответственно возрасту, а всего-то время обеда подошло. И до вечера часов еще 12. В конечном счете решили идти к какому-то деду Каю. Мне все равно, любое место в новинку. Прошли несколько улиц и оказались возле большой поляны, посреди которой стоял колесный фургон, эдакий дом на колесах. Рядом с фургоном возвышалась большая каменная жаровня с железной решеткой, под которой тлели древесные угли. Уже немолодой мужик, на вид что-то около 70, колдовал над жаровней, выкладывая на решетку куски натурального мяса. Запах стоял такой, что у меня слюни стали течь сами собой. Что-то подобное однажды видел в дорогом ресторане на Плиму. Но там все обставлено было с большой выдумкой и намного изящнее. А тут грубо, по-простому, жаровня, стол с маринованным мясом, какие-то овощи, сырые и печеные, нарезанные куски хлеба, бочонки с каким-то напитком под названием мед. Ну и деревянные столы с лавками, намертво вкопанные в землю вокруг жаровни. Рик и Йена побежали вперед, занимать очередь. А Эрт и Сай остались ждать, пока я посажу глайдер и покину седло. Так лихо сказать я не мог, даже учитывая, что симулирую пустотный синдром. Как только добрались до убежавшей вперед парочки, Йена тут же принялась мне рассказывать, что происходит у жаровни. Оказывается, сегодня в меню было мясо степной косули, которую старику принесли охотники, каковы в городе осталось еще очень много. Еще рассказала, что это традиционная пища для этого региона. Пока стояли и мирно болтали, а довольно длинная очередь все же продвигалась. В какой-то момент я заметил, как Эрт, который смотрел куда-то в сторону и мне за спину, нахмурился, и буквально через пару секунд меня спину довольно сильно толкнули. «Эй, мелкий! Ты чего в пустотный комбез вырядился? Корчишь из себя покорителя космоса?» Осторожно повернувшись, увидел у себя за спиной троих, довольно крупных парней, возрастом примерно, как и мои коллеги по работе. Самый крепкий среди них, такой же конопатый, как Йена, разглядывал меня с кривой ухмылкой, явно намереваясь затеять драку или просто покуражиться. «И что это у тебя за костыли? Ты что, инвалид?» Как бы странно это ни звучало, но на все ваши вопросы ответ «да». Я не просто покоритель космоса. Я там родился, и да, я инвалид. А эти костыли называются экзоскелет. «Ты чё такой дерзкий, шкет? Нарываешься?» «Вы первые инициировали тему разговора». «Чё сказал?» Еще больше скривился бугай, выгибая одну бровь. «Сказал, что вы первым заинтересовались моей одеждой и протезами», — терпеливо произнес я. «Не лезь к нему, Тик». Попытался осадить смутьяна крепыш Эрт. «Мало тебе с братьями неприятностей. То и дело, в офисе шерифа гостите». Ты, Арт, не лезь не в свое дело, целее будешь. Если мелкий такой дерзкий, то пусть покажет, чего стоит, или пусть оплатит наш обед. Давай, Шкет, один на один с Лоем, он твой ровесник. А то я тебе еще зашибу ненароком. Это плохая идея и крайне опасная для вас, Тик, если не ошибаюсь. Мое имя, кстати, Нео Грин. Я так понимаю, вы предлагаете рукопашный поединок? Я правильно вас понял? Боюсь, вы очень сильно недооценили мои возможности. Поединок в любом раскладе будет не в вашу пользу. Что ж, Кет, схватишься за свою пуколку и всех нас тут уложишь? Вы имеете в виду Станнер? Нет, Тик, я не намерен им пользоваться. Все дело в том, что без своих костылей я не могу удерживать вертикальное положение, отчего сама идея поединка теряет смысл. А с костылями и в пустотном комбезе, как вы выразились, который, к слову, способен усилить меня примерно в 2 раза, а костыле примерно в 10, у вас и вовсе не останется шансов, решись вы на атаку хоть все втроем. Ты что, прыщ? Бессмертный, что ли? В некотором смысле. А вновь киваю, я соглашаюсь. Не совсем бессмертный. Я все-таки лишь наполовину афеец и скорее долгоживущий. Если поберегу себя, то уверенно доживу до следующего тысячелетия. Нет, тут и наглый. Если засал драться, давай денег. Если уж ставить вопрос в таком ракурсе, то, пожалуй, я готов предложить вам одноразовую оплачиваемую работу. Заплачу щедро. Мне очень трудно стоять, Тик. После работы я совершил довольно утомительную прогулку и сейчас держусь из последних сил. Если вы окажете нам любезность и купите для меня и моих коллег порцию мяса с овощами и мед, пока мы подождем за столиком, я заплачу вам 1000 сак. Как вам мое предложение? Не стану я вам прислуживать! Тут же отказался Тик. В таком случае мне не за что будет вам платить. От рукопашной схватки вы благоразумно отказались, а теперь и от предложенной работы. Ну все, ты меня достал, Шкет! Ну-ка, брысь отсюда, Тик! Вмешался в нашу перепалку тот мужик, что стоял у жаровни. Ты чего нашего новенького задираешь, паршивец? Не умеешь ведь выбирать противников, остолоп? Первое правило всех ветеранов объема никогда, ни при каких обстоятельствах, не связывайся, мать твою, с пустотниками! Продекламировал мужик аксиому, потрясая перед удивленным Тиком и его братьями лопаткой, который переворачивал мясо. Это здесь, на планете ты король, а он инвалид. И чтобы такие, как ты, их не донимали, они забиваются специальной техникой, вот этими самыми комбинезонами и экзоскелетами. Пока он в них, вы все ему не соперники. А когда придет время их снимать, то королем будет уже он. Как я слышу, пока новенький в очень хорошем настроении и очень вежлив. А если это так, то пора тебе, Тик, со своей сворой делать ноги. А то лучше я ваши поганые языки вырву лично и зажарю, чем наш новенький вас, идиотов, поубивает. А теперь катись ко всем чертям, сопляки! Не то опять мамаша твоя расскажу, как ты бедокуришь! Глава 14. На краю страха. Даже несмотря на то, что пан, сидящий у себя во все еще строящемся логове, обнаружил заметное гравитационное возмущение, на которое поспешил обратить и мое внимание, оказалось, что это всего лишь начало. В систему вошел всего лишь авангард, не просто имперской, а союзной сборной эскадры численностью в 500 вымпелов. Новостные сводки выдавались в спокойном, сдержанном тоне. Но те, кто имел хоть какой-то опыт, связанный с военным или с гражданским флотом, нервно грызли ногти, с ужасом представляя, какой же будет основная ударная эскадра, если такой большой авангард. Таким человеком оказался окружной шериф Лун, который, по его же словам, кое-как выдержал 5-летний контракт рядовым артиллеристом на боевом крейсере. Буквально на следующий день после новостей о появлении в системе авангарда он лично зашел ко мне на работу в ангар торговца и тихо, чтобы особо никто не слышал, пригласил поучаствовать в собрании так называемых старейшин. Под этим словом в городке подразумевались уважаемые и опытные люди, имевшие немалый жизненный опыт, в том числе службы или работы в объеме. Само собой, что подобного статуса я не удостоился, но им было бы очень интересно послушать и мое мнение. Собирались уже ближе к вечеру, как раз в том самом кафе «Сытый рабу» на центральной площади, что вечерами действительно превращается в довольно злачное питейное заведение, в котором полностью меняется обслуживающий персонал. После работы в моем распоряжении имелось достаточно времени, чтобы как следует изучить вопрос из открытых источников и собрать достаточно материалов для понимания проблемы. А проблема заключалась в том, что данная система назначалась зоной ближайшего тыла, то есть косвенно входящей в сферу будущего конфликта. А корни конфликта тянутся от маленького, незаметного инцидента, произошедшего всего 3 года назад. Мне пришлось даже заказывать получасовой сеанс гиперсвязи, чтобы уточнить некоторые детали. На собрание так называемых старейшин меня привел сам шериф Лан. Что интересно, Иолан Вен и госпожа мэр Тая Дига тоже там присутствовали. На меня косились, но вопросов насчет того, что этот сопляк делает на собрании местных авторитетов, не задавали. Среди прочих сидел и старик Кай, тот самый, у которого буквально позавчера мы угощали жареным на углях мясом. Именно он первым взял слово. «Здесь собрались те, кто взял на себя ответственность за жизни людей в нашем городе. Те, кто помнит его крохотной деревушкой с убогими типовыми модулями, в которых жили охотники и лесорубы. Хоть госпожа мэр и говорит, что все хорошо, но мы должны понимать, что происходит и к чему следует готовиться. Если кто не знает, у нас в городе есть новенький. Его зовут Нео. Мальчишка-сирота, которого отбили у пиратов. Он стопроцентный пустотник. И потому, несмотря на его возраст, он знает о происходящем в объеме больше всех нас вместе взятых. Плюс к этому парень здорово разбирается в технологиях и смог найти дополнительную информацию о происходящем. Давай, Нео Грин, расскажи присутствующим, что сумел накопать». Чуть прокашлявшись, я попытался встать. Но сидящий рядом шериф Лун усадил меня обратно на место. Насколько я смог узнать, первый конфликт в этой цепочке событий произошел 3 года назад. Я активировал голограммы звездной карты с указанием сектора в 12 системах отсюда, где все случилось. В так называемой, условно изученной зоне свободных секторов, военизированный гвардейский патруль наткнулся на корабль дальней разведки независимого государственного образования, известного как «Империи Солнца». На самом деле, она называется «Империя Рос». Судно заправлялось на орбите газового гиганта и не проявляло агрессии. Гвардейцы потребовали от разведчиков имперцев предоставить возможность досмотра, но получили отказ. Завязалась ссора, переросшая в боевое столкновение. И крейсер гвардейцев и разведчик имперцев, несмотря на разность классов кораблей, получили схожее серьезное повреждение и оказались в вынужденном дрейфе. Через 4 дня на подмогу гвардейцам прибыли пограничники сектора и взяли штурмом разведчик Росов. Разбитый корабль утащили на изучение и выпотрошили. При этом экипаж разведчика бесследно исчез, и о его судьбе ничего не известно, кроме того, что всех их увезли агенты ИСБ. Достоверной информации на этот счет мне найти не удалось. Меньше чем через год в том же секторе вновь обнаружили уже 4 маловооруженных корабля Росов, принадлежавших, как сами они сказали, поисковому отряду, что шел по следам пропавшего разведчика. Все свои слова я подкреплял анимированной голограммой, поясняющей маршруты и расположение сторон в объеме. Эти 4 корабля пограничники также потребовали предъявить к досмотру и вновь получили отказ. На этот раз обоснованы тем, что данный сектор является частью нейтральной зоны. Имперцам вновь навязали бой сборный пограничный отряд, но в результате бой погранцы проиграли. А потрёпанная и все еще способная передвигаться 4 поисковых кораблей ушла в свои объемы. В начале этого года на колониальную планету Юда, которая уже находится всего в 3 системах отсюда, напала целая эскадра из Империи Росы и полностью ее захватила. Росы объявили планету и систему своей собственностью, присоединив к объемам расширяющейся Империи. В свою очередь, Палата лордов Империи Аратан приняла решение послать дипломатическую миссию, но всех переговорщиков и дипломатов просто вытеснили из системы, не желая даже слушать о каких-то переговорах. Для справки, колония Юда входила в границы Империи Аратан, довольно маленькая, классовая, но имеет пригодную для дыхания атмосферу и жидкую воду, но находится в приливном захвате местной звезды класса «Оранжевый карлик». Поэтому и вода, и пригодный для дыхания воздух фактически только с одной стороны планеты, всегда повернуты к звезде полюсом. Официального объявления войны не было, но Совет Содружества принял решение о карательной экспедиции совместной эскадры 4 флотов. Система планеты Анда попадает в ближайшую тыловую зону по отношению к направлению удара Объединенного флота. Именно здесь будет собираться основная ударная эскадра. «Очень много мудреных слов, парень!» – заворчал один из стариков за большим столом. «Скажи попроще, чтобы до всех дошло». «Наша колония очень неудобная для простых полетов. Она окружена закрытыми для навигации секторами. А вот для военных действий просто идеальная, словно бы защищенная со всех сторон». «Если официально война не объявлена, то, может, просто подерутся да разойдутся?» – предположил дед Кай, который весь мой доклад слушал очень внимательно. «За Империей Солнца стоит Федерация Машин. Фактически, вся эта Империя Рос взращена машинами. Достоверных сведений мало, но я был знаком с офицерами Имперского флота, которые говорили, что представители Империи Рос чрезвычайно агрессивны, воинственны и очень жестоки. Подтвердить или опровергнуть эти данные никто не берется, а все материалы по этой империи, да и по Федерации Машин, по большей части хранятся под грифом «секретно». «А известно, что стало жителями колонии Юда?» – встревоженно поинтересовалась госпожа мэр. «После нападения Империи Роса сигнал с призывом о помощи поступал в Артан еще 4 стандартных дня. После этого контакт с колонией больше установить не удалось». «Я знал людей, бывавших на Юде», — вклинился в беседу Олаф Вин. «Местечко действительно паршивое. Население, по официальным данным, всего что-то около 3 миллионов. И для навигации, кстати, тоже очень удобное место». «Что произошло с населением колонии, значит, неизвестно», — еще раз переспросил старик Кай. «Тут только 2 варианта», — ответил шериф Лун. «Или связь заблокировали, или связываться больше не с кем». «Но если эти самые росы действительно агрессивны, к тому же вскормлены Федерацией бездушных искинов, не мудрено, что они всех вырежут», — промямлил ворчливый дед, тот, что оказался самым старым из всех присутствующих. Я лишь благоразумно помалкивал. Все, что знал, я выдал, а свое мнение я оставлю при себе. Что бы ни решили колонисты, я все равно стану действовать по-своему, без оглядки на чьи-то страхи и опасения. У меня своих фобий предостаточно. А будучи довольно удачливым и, как мне кажется, вполне себе опытным серфером, я давно научился держать язык за зубами. Старейшины еще очень долго обжевывали эту тему. Оказаться в зоне такого крупного боестолкновения – это не шутки. Вдруг шальной боеприпас из тоннельного орудия прилетит. Всей планете мало не покажется. Но одеваться-то некуда. Не сбежать, бункер не поможет. Остается только уповать на то, что Объединенный флот Содружества все же даст по зубам взорвавшимся росам. Либо надеяться на то, что хотя бы часть населения эвакуирует при отступлении. Вот на это я бы точно не рассчитывал. Разошлись уже поздно, в темноте. Я сразу отправился домой, не раздеваясь, забрался в палатку посреди гостиной и завалился спать. Нет смысла переживать перед неизбежным. Чему суждено случиться, то и случится. Ник на этот счет и вовсе советовал не париться и забить. Вот тоже выражение из его словарного запаса, над смыслом которых я очень долго размышлял. На следующий день решил основательно заняться ремонтом дома. Искин уже установлен. Самых важных запасных частей я набрал, так что уже можно будет запустить кухню, санузел и ванную. Задрало уже тереть тело гигиеническими салфетками. Благо, что сервисный шкаф автономный, хоть одежду можно менять. Весь день ковырялся с оборудованием. За окнами моросил мелкий дождь. Стало довольно прохладно. Я не замечал, как идет время, потому что полностью погрузился в работу. И только ближе к вечеру первого выходного, когда уже основательно проголодался и устал, я все же починил и запустил все, что планировал, позволив себе немного расслабиться. Надо приучать себя к большим физическим нагрузкам. Пусть пока с экзоскелетом, но все же больше, даже если придется подзаряжать устройство в течение дня. Ближе к ночи со мной связался Пан. 2500 вымпелов, все тяжелого ударного класса, зашли в систему за последние 30 часов с разных векторов. Я нашел подтверждение в информационных сводках. Империя Анграф предоставила Объединенному флоту корабль-поводырь. «Совсем одурели. Они же эту зону объема на долгие годы превратят в аномалию. Да так, что сюда вообще никто не доберется. До еды прыжок всего в 3 системы. Зачем?» «Предполагаю, что аграфы хотят сохранить построение при выходе из прыжка. а поводыря используют как синхронизатор. Вот ведь напасть. А я ведь нарочно выбирал самый глухой угол Содружества, чтобы поменьше иметь дел с разного рода спецслужбами. С такой эскадрой в системе скоро на нашей планете плюнуть будет некуда. Столько здесь будет военных. У тебя всегда есть возможность отсидеться в убежище, Нео. Ага. А всем остальным скажу, что заблудился в пустошах. Нет, пан. Это не вариант. Как говорит Ник, надо забить на все и заниматься своими делами. Но ты все равно не расслабляйся и держи меня в курсе новостей. Договорились? Да, Нео. Я продолжаю собирать информацию. На следующий день все-таки чуточку распогодилось, и я решил отправиться на местную фермерскую ярмарку. Коль уж смог починить кухню, то надо теперь пользоваться. Сухие пайки уже заканчиваются, а ехать за ними в убежище не имеет смысла. Я скорее готовить научусь. Ну, хоть что-нибудь примитивное, простое. Ярмарка представляла собой совершенно стихийный рынок, собранный из разного рода повозок, колесных кузовов и прицепов, привезенных из окрестностей города самими фермерами. В базе данных Нерокома хранились названия овощей и фруктов и прочей сельхозпродукции, что выставлялось здесь на продажу. При этом, кроме описания и степени съедобности в сыром виде, ничего больше не сообщалось. Ни способы обработки, ни приготовления. Пришлось вовсю строить глазки солидным матронам, с наивным видом интересуясь, что сделать с тем или иным товаром. Рецептов приготовления и даже готовой продукции мне насыпалось от торговок щедрой горстью. Купил только то, в чем на 100% был уверен, и что уже довелось попробовать в кафе или на пикнике у деда Кая. Даже приобрел кусок сырого мяса, того самого, ненасытного зверя-рабу, которое здесь считалось самым распространенным. Все же стоит попытаться его как-то приготовить. Только ленивый на ярмарке не обсуждал события, происходящие в системе. Пересказывали на разный лад сводки официальных новостей, а то и просто слухи. Но я даже не надеялся на то, что смогу услышать что-то новенькое или важное. Вернулся домой с покупками, разложил все в недавно запущенную холодильную комнату и стал прикидывать, чтобы мне такое сварганить. Но не родив ни одной идеи, плюнул на все и полез в сеть столичного города планеты Анда с целью найти рецепты приготовления местных блюд. В результате набрал почти полную базу кулинарных приемов, техник и даже описание химических процессов, происходящих при приготовлении тех или иных продуктов. Ведь когда-то мне казалось, что это физика, мать ее, сложный предмет. Кулинария! Вон где нужна и физика, и химия, и биология, и ботаника, и даже фармакология. Когда включаешь логику и применяешь уже какие-то освоенные базы и знания, то начинаешь понимать, почему мясо с одной и той же твари, взятое из разных частей тела, требует своего собственного способа приготовления. То же самое относится и к овощам, и крупам, и злакам. Да я одного хлеба рецептов 100 скачал. И все это комбинация 4, максимум 6 ингредиентов с незначительными нюансами. Я очень люблю вкусно поесть. Это та область физического удовольствия, которая в жизни мне доставалась реже всего. И поэтому я просто обязан изучить кулинарию. И если для этого в очередной раз придется поднимать энциклопедии, я готов это сделать. Математика, физика, химия — каждый предмет по отдельности или в сопряжении позволяют понимать происходящие процессы на молекулярном уровне. Но когда дело касается кулинарии, математику можно смело игнорировать, потому что в дело вступают ничем не объяснимые чувства, ощущения, ассоциации, а они у всех свои. Поэтому и получается, что кулинария — это искусство накормить себя вкусно, получив при этом массу новых ощущений и от процесса приготовления, и от поедания. В начале следующей рабочей декады на планету, в частности, на тот небольшой космодром, что находился на востоке от города, вдоль которого шла дорога на перерабатывающий комбинат, стали спускаться военные челноки из эскадры поддержки. Инженерная служба Аратана и других империй разворачивали на планете тыловые госпитали, а также мобильные силы ПВО. В системе также развернули немало защитных установок и даже воскресили ту орбитальную крепость, которая молчала в эфире при первом моем появлении у этой планеты. Вместе с инженерами, медиками и отделениями зенитчиков нарисовались и офицеры ИСБ, тоже сборная команда от разных империй. Обитаемая планета в системе одна, космодромов, способных принять средний транспортный челнок, всего 3. Так что все и собирались в одних и тех же местах, как раз поближе к космодромам. Агенты спецслужб, как рассказывали ветераны, неважно из какой империи, всегда отсиживались в тылах, и только уж совсем мелкие чины работали на передовой в составе экипажей. Благо, что все свои полевые лагеря, ракетные установки и походные пыточные они устанавливали не в самом городе, а подальше, в неосвоенных лугах и бывших вырубках. Тут и вопросы безопасности учитывались, и секретности. И даже устанавливался контроль за простым общением диких и грязных колонистов и флотских служак. Я тем временем продолжал ходить в ангар господина Вена, тихонько и неспешно занимаясь своими делами. Кстати, за работу, выполненную в конце прошлой декады, он мне честно заплатил, как и договаривались в кредитах, а не в местной валюте. На третий день после выходных, а это почти полдекады, в моем личном восприятии Олаф подошел ко мне с вопросом. «Послушай, Нео, тебе приходилось иметь дело с медкапсулами?» «Нет, шеф. На станциях, где я бывал, это довольно редкое и ценное оборудование. И таких, как я, к ним не подпускали. У военных на списание 10 капсул 8-го поколения. Инженерам обеспечения некогда с ними возиться. Все технические корабли поддержки заняты в системе. Вот и хотят мне отдать, как бы, утиль. Как думаешь, стоит брать?» «Если дело в Искинах, то нет проблем. База для них у меня есть, аж до 10-го поколения. А если другие поломки, то я тут мимо. Может, съездишь со мной к складам, посмотришь?» «А? Не хочу брать вслепую». «Я ваш сотрудник, господин Олаф. Надо так надо». У господина Вена был собственный глайдер, но немного другой. Более комфортабельный и с закрытой кабиной, на трех пассажиров и пилота. Так как машина в его случае совершенно легальная и чистая, то она меня к управлению не допустит. Причем, что интересно, когда устанавливал административный скин в мэрии, то среди прочих был и раздел учета транспортных средств в городе. Мой глайдер я, понятное дело, не регистрировал и вообще сделал его невидимым даже для административного искина. А вот сейчас контроль над этим глайдером господина Вена осуществлял именно администратор города. Даже если я попытаюсь сесть за штурвал управления, он меня не пустит, просто заблокировав управление. Отправились на север, минуя проселочную дорогу, как раз мимо того дальнего озера, где я недавно побывал с коллегами. И направились дальше через луга, где военные Аратана устроили полевой мобильный госпиталь. Но и его миновали, облетели стороной и сместились чуть западнее, где тянули склады обеспечения. Судя по тому, что я видел, разворачивались вояки на планете с расчетом на долгий срок. Иначе зачем заливать пластбетоном площадки и устанавливать пусть и модульные, но все же капитальные жилые блоки? Понятное дело, что обслуживающий персонал, доктора и медработники, должны жить в соответствующих условиях, а военная операция еще неизвестно, насколько затянется. Но все же. А потом, как вы все это снимать обратно станете? Ну да ну их к черту, не мое дело. Олаф как раз подлетел к пропускному пункту, на котором показал караульному звену какой-то особый жетон, и его без разговоров пропустили. Мы влетели на охраняемую территорию складов, часть из которых еще только возводилась. Добрались до дальнего ангара с открытыми воротами и влетели прямо внутрь. Уже внутри, посадив глайдер, выбрались из кабины, почти сразу попав в окружение нескольких офицеров, вышедших встретить гостей. «Вы, господин Олаф Вен, несносный барыга!» Пробурчал суровый на вид энсин интендантской службы. «Все вам не так, все вам не эдак. У нас все просто. Есть товар – продаем. Нет – ищем, что можно продать». «Больно уж специфический товар, Энтинхрат. Да и не дешевый по нашим меркам». Натянуто заулыбался Олаф. «А это что за выкидыш, помойные крысы? Вы зачем сюда пустотника приволокли?» «Это мой сотрудник, Энтинхрат. Без его рекомендаций я, к сожалению, товар взять не могу». «Мы так не договаривались! И дробить партию я не буду!» Еще больше возмутился интендант. «Ему вообще сколько лет? Шкет сопливый!» «Прошу вас, господин Храд, не обижайте Нео. Он очень прилежный мальчик». «Ага, знаю я. Вот только живучий, как таракан». «Я эфиец», — пробурчал я, насупившись. «Ну вообще, караул, как ваш городишко еще цел? Ты зачем эту тварь приютил, Олаф? Не лучше росов, такие же отморозки. Мало того, что пустотник, так еще и почти из вымершей боевой расы». «Ну хватит, Энтинхрат!» — запротестовал Олаф. Давай уже поговорим за товар. Товар вот! Указал интендант на десяток капсул, выставленных в ряд. Делить партию я не буду. Хочешь, чтобы твоя биологическая бомба с часовым механизмом его посмотрела? Пожалуйста. Бизнес есть бизнес, я честно веду дела. Нео, твой выход. Кивнул мне Олаф и подмигнул, мол, все нормально. Мне и вовсе плевать на издевки этого урода. Да, у пустотников репутация не ахти, но она хотя бы есть. А вот армейские интенданты — это даже не особый склад ума. Это просто отдельный вид самых изощренных паразитов. Ладно, мое дело маленькое. Спокойно подойдя к первой капсуле, вытащил заготовленный шунт и подсоединил к разъему логического блока. Капсула была исправна. Все тесты по оборудованию прошла. Сбой системы идентификации персонала. Скорее всего, пытались взломать, дабы получить доступ к более продвинутому лечению, не имея допуска специалиста нужного ранга. Достаю маркер и пишу на панели возле порта соединения. Критично. Не авторизовано. Нет списка допущенного персонала. Пишу, между прочим, чистую правду, чтобы второй раз не перепроверять. Следующая капсула. Сбой датчиков поддержки герметизации циркулирующего раствора. Вышел срок годности картриджа дезинфектора. Любой вменяемый техник по данному оборудованию, даже третьего класса, стандартным диагностом выяснит все это точно так же, как я. Но техников нет, и неизвестно, когда будут. А у интенданта есть возможность сдать капсулы в утиль старьевщику-аборигену на списание. Из 10 капсул 3 требовали ремонта и замены деталей на уровне более опытного ремонтика. И желательно, специализирующегося на подобном оборудовании со встроенными нанофабриками. Но сделка явно того стоила. Интендант заткнулся и больше не донимал меня оскорблениями. А я сделал вид, что все плохо, давая тем самым Олову возможность поторговаться. Повернувшись к шефу, я достаточно громко доложил так, чтобы это слышали интендант и его помощники. «Из 10 капсул я смогу починить только 3», — сказал я вслух, а на пальцах показал 7. «Коды некоторых ошибок мой нарком даже не распознает». «Я не буду делить партию!» — упрямо заладил Энтинхрат. «Я уже понял», — осадил его Олаф. «Но и ты нас пойми. 3 капсулы из 10. Скинь хотя бы до 70 000». «Так не пойдет, Олаф», — вновь встал кабинетца интендант. «Ты починишь 3, 2 продашь за 1 000 000, а 1 оставишь себе». «Да у нас на весь город в клинике 1 диагност и камера стабилизации. Еще есть реаниматор во флайере скорой помощи. Скинь хоть немного, Храд». «Ну хорошо», — сдался Энсин. «85 за штуку». 80, Энтинхрат. Это моя последняя цена. И я заберу их сегодня же. 500 000 за капсулу, да я ее годами в рассрочку продавать буду в нашем захолустье. Да черт с тобой, Олаф, забирай за 80, только увези». Стараясь не отсвечивать, я тихонько забрался в глайдер господина Вэна и стал ждать, пока торговец сам развернет мобильную платформу с гравитационными катушками и работники склада погрузят ее на купленные капсулы. Вопросы с пропуском на выезд, сопроводительными документами и оплатой товара Олаф решал без меня. Оставшиеся 3 капсулы, которые я точно не смогу починить, можно оставить как доноров на запчасти. 7 годных из 10. Это очень хорошая сделка, особенно за 8% от их реальной стоимости. 8-е поколение довольно надежное, но уже устаревшее. Но порой и такое посчитаешь за счастье. Особенно, когда уже мысленно распрощался с жизнью, лежа в узком коробе вентиляции в луже собственной крови, считая последние вздохи до того, как испустишь дух. Уже в городке нас ждала целая делегация незнакомых мне людей во главе с мэром Таи Дига. Оказалось, что на покупку этих капсул скинулись аж 5 городков из ближайших земель. Медкапсулы нужны были всем. Даже неквалифицированный специалист с нейросетью или даже с наркомом способен запустить такую капсулу в автоматическом режиме. Специалист способен проводить более сложные операции и манипуляции. Реальная стоимость капсул такого класса действительно начинается от 1 000 000 и выше, в зависимости от класса. И это не считая цену на обучение специалиста и расходных картриджей, которые в таких устройствах всегда одноразовые. Разумеется, что я остался в ангаре до тех пор, пока не привел в порядок все 7 капсул, о которых я сообщил ранее, а при помощи техника второго ранга из другого города нам удалось использовать оставшиеся две капсулы как доноров запасных частей и починить уже восьмую. Уже когда стемнело, и я устало собирал свое оборудование и инструмент, из ангара увезли последнюю капсулу. «Ты нам очень помог, Нео». Обратилась ко мне Тая Дига, которая все это время находилась рядом и лично следила за распределением капсул. «Большое тебе спасибо. Оборудование такого типа – большая редкость для таких колоний, как наши». «Не за что, госпожа мэр. Я рад, что могу быть полезен. Несколько необычный и новый опыт для меня». «Тогда на собрании ты добыл очень много информации для нас. Разъяснил обстановку. Но я таки не услышала твоего мнения по поводу всей этой ситуации. Возможно, мне показалось, но ты как будто бы не одобряешь политику империи». «Это что еще за провокация на тему лояльности власти и выбора политических ориентиров? Выполняет указания имперской службы безопасности? Проверяет собственных горожан на предмет толерантности? Со мной такой номер не пройдет». «Я в этом совсем не разбираюсь». Максимально нейтрально попытался я отвести разговор из опасной плоскости. «Просто я не люблю войну. В бою я потерял руку и чуть не потерял жизнь. Я не знаю, кто прав, а кто виноват, но расплачиваться за все это придется не только потерями денег, техники, но еще и жизнями, в том числе и нашими, и мне страшно. Извини, что я расстроила тебя этим вопросом. Все понятно, Нео. Вроде только начало все налаживаться, а тут такие события. Грустно это признавать. Еще раз спасибо за помощь». Очень похоже на то, что ей действительно задавали вопрос насчет новых колонистов. Будь я на месте сотрудников ЕСБ, то первым делом проверил бы ближайшие населенные пункты на предмет новичков или незнакомцев, невесть откуда взявшихся. Не удивлюсь, если ко мне в какой-то момент вдруг возникнут вопросы. Плохое предчувствие. Очень плохое. Глава 15. Опасное место. Если в объеме уже формируют ударные группы и распределяют места в построении, то все предварительные этапы подготовки уже давно пройдены. А на то, чтобы собрать такую большую эскадру из ударных кораблей разных империй, потребуется не один месяц подготовки, переговоров, согласований и даже аппаратной синхронизации. Ведь общими в рамках эскадры становились коды шифрования, идентификаторы типа «свой-чужой», согласование иерархии подчинения и полномочий отдавать приказы. Это очень непросто, а порой почти невозможно. Капитаны кораблей, разумеется, выполнят приказ своих генералов и адмиралов, но должен быть кто-то ответственный за всю операцию в целом. Официальным главкомом всей этой сборной эскадры был назначен аграфский герцог Аэтуиль Эльти Этлендий. Да, хрен выговоришь с первого раза. Аграфы — довольно странная раса. Очень надменная по отношению ко всем остальным и даже внутри собственного вида к представителям более низких каст и сословий. Важно понимать, что представители этой расы не отличались особым терпением и всегда очень жестоко расправлялись со своими врагами. Лично я с представителями этой расы никогда не сталкивался. Знал об их характере только из общепринятых понятий и слухов. Так это в действительности или нет, не могу ответить. Но вот та поспешность, с которой формировался боевой ордер, мне казалась слишком уж судорожной и какой-то даже бестолковой. Удивительным казался и тот факт, что аграфы вообще ввязались в этот нелепый союз. Эти ушастые обычно и пальцем не пошевелят, если дело не касается выгоды или мести. Прошло всего 3 декады стандартного времени с появления в системе «Авангарды», как разведенный на расстоянии более 100 миллионов километров ударный флот собирался отправиться в систему с планеты Юда. Все это время я старался сидеть тише воды и ниже травы, только раз в сутки получая короткий пакет сводок, который присылал мне Пан. Разгоны и уход в гиперпространство такой огромной массы кораблей создал помехи в системе более чем на 2 суток. Волна гравитационной аномалии при уходе в прыжок еще очень долго создавала помехи в работе оборудования на орбите. Никаких новых сведений из места, где должна была состояться генеральная битва, не поступало ни на один официальный источник. Но вот военные каналы, в том числе и гиперсвязь, выглядели максимально загруженными. Скрыть военную кодировку канала связи практически невозможно. Да и к тому же довольно бессмысленно, если не знать позывных и идентификаторов кораблей. Это на борту корабля наемников я мог получать данные от центрального эскина параллельным каналам и наблюдать ход боя напрямую в реальном времени. Здесь, на Анде, такой возможности не было. А знать, что происходит там, всего в каких-то трех системах отсюда, очень хотелось. Но я не рисковал что-либо предпринимать. Меня очень беспокоила имперская служба безопасности. По какой-то причине их очень интересовало местное население. Агенты ИСБ даже устроили патрулирование самого города и прилегающих территорий. Возможно, это нормально для ближней тыловой зоны при такой ответственной операции, но все равно очень странно. Лично для меня запахло жареным в тот момент, когда панда ложил, что те ретрансляторы, что я устанавливал по дороге к восточному поселению Таут, откуда меня выперли суровые лесорубы, были обнаружены, что совсем не удивительно. Я не рассчитывал на то, что в пустошах будут шляться военные, особенно инженерные войска и агенты ИСБ с аппаратурой сканирования частот. Пусть сигналы кодированы, но сам факт обнаружения рабочего бесхозного ретранслятора на планете в ближайшей тыловой зоне — это уже подозрение шпионской деятельности. Только получив сообщение от Пэна, я тут же отдал ему приказ соблюдать тишину в эфире и контролировать только коротковолновой диапазон вокруг логова. С этого момента я остался без глаз и ушей. Мог получать данные только из официальных источников. Потребуется или нет, но мне необходимо придумать план отступления. Уже на следующий день я отправился по городским лавкам закупать себе продукты на случай, если придется перебираться на опорную базу. Теперь осталось создать себе легенду, по которой я надолго смогу покинуть город. Для этого я полез в колониальную сеть и стал искать столицу мастерскую, которая занималась бионическими протезами. С моим протезом все было в полном порядке. Он качественный и не раз модернизированный, еще на Плиму. Интерес к мастерской мне нужен для того, чтобы, не вызывая подозрений, покинуть городок. Мне очень не нравилось соседство с агентами спецслужб. Быстро срываться, не подготовив предварительную почву, тоже выглядело бы подозрительно. Поэтому мне пришлось внести несколько ошибок в работу протеза, чтобы он демонстрировал частичную неисправность. Тем временем в системе только на восьмой день с начала операции появились корабли эвакуации. В госпитали, что были развернуты на планете, стали поступать раненые, а инженерные комплексы на орбите приступили к срочному ремонту тех счастливчиков, что смогли выйти из боя хоть и поврежденными, но уйти в тыл. В систему со стороны Империи Аратан, как по команде, потянулись караваны транспортных кораблей, готовых эвакуировать жителей колонии. Тут не надо быть военным аналитиком, чтобы понять, что эскадру, посланную отбить Юду, разбили. 3000 вымпелов. Флагманы флотов Империи Содружества. С кем или чем таким они там подрались? Информационные каналы просто взорвались воплями о масштабной всеобщей эвакуации, о зверствах росов, которые предпочитают штурмовать корабли Содружества и вырезать экипажи, при этом обмазываясь их кровью. Демонстрировали кадры, разбитые орбитальным ударом несчастной колонии на Юде. Единственное освещенное полушарие планеты сейчас выглядело как мутный серый шар из-за полевых облаков, поднятых в атмосферу орбитальной бомбардировкой. В наш городок потянули жители из соседних поселений. Челноки круглые сутки садились и взлетали с местного крохотного космодрома. Началась тихая паника и суета. По требованию властей на планете должны были остаться только военные. На эвакуацию отводился всего месяц стандартного календаря, а это 18 дней местного. Первыми отправляли женщин и детей, максимально урезав список вещей, которые можно было взять с собой. Тех, кто имел возможность заплатить кредитами, вывозили в числе первых. Я, как ребенок под опекой государства, тоже попадал в приоритетный список. Но накануне эвакуации в мой дом заявились 3 офицера имперской службы безопасности. Я сразу понял, что это неспроста. Либо они, только узнав обо мне, тут же послали запрос в центральные миры и только сейчас получили ответ. Либо давно подозревали, что со мной что-то нечисто. Состроив на лице максимально невинный вид, я открыл дверь офицерам. «Наугрин», — обратился ко мне капитан спецслужбы. «Даже аналитический отдел не сразу смог разгадать все этапы твоего бегства». 2 лейтенанта, что сопровождали старшего офицера, тут же достали армейские излучатели и нацелили их на меня. Так кто ты на самом деле? Нео Грин? Или все-таки Сара Двейс? Все бы ничего, парень. Но ты не избавился от свидетелей. Именем Империи ты арестован. Давай без глупостей. Был бы ты обычный преступник, мы бы и возиться не стали. Но ты полетел.